накануне Большой войны. Вернувшись из Маньчжурии, Корнилов был назначен делопроизводителем первого отделения второго оберквартирмейстера Главного управления Генерального штаба, отвечавшего за разведывательную службу в южных округах. В этой должности он предпринял ряд инспекционных поездок на Кавказ и в Туркестан. Опираясь на приобретенный опыт, Корнилов добился реорганизации курсов восточных языков в Ташкенте для обеспечения округа строевыми офицерами, знающими главнейшие языки туземного населения края и соседних стран. В это время изменились и условия жизни семьи Лавра Георгиевича. Семья проживала в собственной квартире, не особенно экономила в средствах. Подрастали дети, дочь Наташа, сыновья Дима и Юрий. Появление на свет первого сына принесло огромную радость Лавру и Таисии. Но вдруг последовал тяжелый удар. Накануне 1907 года Дмитрий вдруг заболел менингитом и умер. По словам сестры, брат дни и ночи не отходил от больного ребенка. Он был неутешен в своем горе. Привязанность к Диме у него доходила до обожания. Неприятности преследовали семью Корниловых. В том же 1906 году скончался отец Лавра Георгиевича. В то время его родители проживали в своем доме в Кокпехтах, который в 1902 году помог приобрести им сын. Все последующие годы Корнилов постоянно материально помогал родителям. И вот отца не стало. После его кончины в Петербург переехала мать Лавра Георгиевича, не видевшая его 15 лет. Но столичная суета оказалась для нее слишком тяжелой после тихого уклада провинциальной жизни. Недолго погостив в столице, она снова вернулась в Кокпекты, где скончалась в 1909 году. Семейные заботы требовали времени, постоянные длительные командировки лишь иногда позволяли Лавру Георгиевичу быть в семейном кругу. В эти дни он помогал маленькой Наташе с математикой и французским языком. Жена стойко переносила все невзгоды офицерской жизни. По воспоминаниям сестры Лавра Георгиевича, Таисия всю свою жизнь приспособила к укладу натуры брата. Все хозяйственные заботы лежали исключительно на ней. Но сам Корнилов, по ее мнению, не мог сократить ради семьи свою широкую, могучую натуру, не мог отказаться от государственной работы, родина для него была выше семьи. Чуть больше года продолжался петербургский период в жизни Корнилова. Штабная служба Лавра Георгиевича явно тяготила, и он подал дерзкий рапорт о том, что вследствие отсутствия работы он не считает свое дальнейшее пребывание в управлении Генерального штаба полезным для родины и просит дать ему другое назначение. Дерзость полковнику простили, и согласно предписанию первого оберквартирмейстера Главного управления Генерального штаба генерал-майора Алексеева, полковника Корнилова с января 1907 года направили военным агентом в Пекин. В то время в Китае шли серьезные реформы, в результате которых эта страна все решительнее заявляла о себе в Азии. В книге «Вооруженные силы Китая» Корнилов отмечал, что военно-экономический потенциал страны еще далеко не использован, а людские резервы огромны. Будучи еще слишком молодой и находясь в периоде своего формирования, армия Китая обнаруживает еще много недостатков, но представляет уже серьезную боевую силу, с существованием которой приходится считаться как с вероятным противником. Но и на этот раз не обошлось без скандала. В Пекине вспыхнул конфликт Корнилова с чиновниками Министерства иностранных дел. Первый секретарь посольства Арсеньев обвинил военного агента в отсутствии информации о работе разведки в Китае, самоуправстве и нарушениях дипломатического этикета. Корнилов заявил о невозможности согласовывать каждый шаг с вышестоящими инстанциями и намерении работать самостоятельно. Таким образом, повторился конфликт, подобный Кашгарскому. Но на этот раз Корнилов продолжил службу в Пекине, а Арсеньев был отозван из Китая в Россию. Летом 1910 года, сдав должность военного агента, Корнилов по собственной инициативе поехал в Россию через Монголию и Восточный Туркестан. Общая протяженность такого маршрута достигала 6000 верст. В пути следования опытный взгляд разведчика отметил слабость китайских гарнизонов на юго-восточной границе России и враждебное отношение монгольских князей к китайским чиновникам. Поехал самостоятельно он еще и потому, что этот путь проходил через знакомые Кашгар и Зайсан, где Корнилов надеялся повстречаться с родными. В декабре 1910 года Корнилов вернулся в Петербург, где получил назначение на должность командира 8-го пехотного эстлянского полка. Этот полк входил в состав Варшавского военного округа и прикрывал крепость Новогеоргиевск. Но и в этой должности Лавр Георгиевич проработал недолго. В генеральном штабе за ним закрепился авторитет знатока азиатского региона. Поэтому командующий за Амурским округом пограничной стражи генерал-лейтенант Мартынов, сослуживец еще по русско-японской войне, предложил Корнилову генерал-майорскую должность с жалованием в 14 тысяч рублей в год в корпусе пограничной стражи, которая в то время состояла в ведении Министерства финансов. Он согласился и был переведен в Заамурский округ пограничной стражи с назначением командиром второго отряда, состоявшего из двух пехотных и трех конных полков. Казалось, уйдут в прошлые бесконечные командировки и явится, наконец, семейный покой и служебная стабильность. 26 декабря 1911 года Корнилов был произведен в генерал-майоры и отправился в Харбин. «Я прокомандовал отрядом, что соответствует дивизии, почти два года», — писал он позднее сестре. И чувствовал себя отлично. Обстановка самая военная, отряд большой, 5 полков военного состава, в том числе 3 конных, хорошее содержание и отличная квартира. Однако и там покой длился недолго. В конце 1913 года у нас в округе начались проблемы по части довольствия войск, стали кормить всякую дрянью, говорится далее в письме Лавра Георгиевича. Я начал настаивать, чтобы довольствие войск было поставлено на других основаниях, по крайней мере у меня в отряде. Мартынов поручил мне произвести расследование. В результате открылась такая вопиющая картина воровства, взяточничества и подлогов, что нужно было посадить на скамью подсудимых все хозяйственное управление округа во главе с помощником начальника округа генералом Савицким. Но последний оказался интимным другом премьер-министра Каковцева, он же министр финансов и шеф корпуса пограничной стражи, и генерала Пыхачева, которые во избежание раскрытия еще более скандальных дел потушили дело. В результате Мартынова убрали, а я, несмотря на заманчивые предложения Пыхачева, плюнул на пограничную стражу и подал рапорт о переводе в армию. В довершение этого эпизода нужно сказать, что высочайшее повеление о прекращении следственного производства последовало в феврале 1913 года. Несмотря на это, командующий войсками округа генерал Мартынов подал в отставку и, сняв мундир, опубликовал некоторые материалы следствия, за что был предан суду. Генерал-майор Корнилов был возвращен в военное ведомство с назначением командиром 1-й бригады 9-й сибирской стрелковой дивизии, расквартированной на острове Русский во Владивостоке. «Лично я здешними местами очень доволен», — писал он. «Тяжеловато, но зато приволье и дело живое. У нас, несмотря на суровые холода, всю зиму шли маневры, боевые стрельбы и прочее, а я до всего этого большой охотник». И несколько ниже. «Условия весьма тяжелые. Занимаем небольшую квартирку в недостроенном доме. Квартира сырая, климат здесь суровый, крайне резкий. Таиса и Юрка стали болеть». Лавр Георгиевич начал хлопотать о переводе в европейскую Россию. Такая возможность появилась в начале 1914 года. Были предложения продолжить работу в Главном управлении Генерального штаба. «Но в канцелярию меня не особенно тянет», — признавался он, — «а строевую должность не предлагали». Через несколько месяцев после этого письма началась Первая мировая война, резко поменявшая все планы и саму жизнь.